Тадж-Махал. Белая половина чуда. У тюремного окна стоял великий могол Шах-Джахан, властитель Индии, чье величие было безграничным. Имя повергало в трепет, а взгляд был страшнее молнии. У тюремного окна стоял больной немощный старик, у которого в жизни осталось две радости — похлебка, ее принесут к вечеру, и узкое окно-бойница в каменной стене. Окно не вмещало в себя ни рыжих пропыленных долин, ни темных кущ манговых деревьев у храмов, ни глиняных кубиков деревенских домов. В тяжелую каменную раму окна вписан лишь легкий, белый как облако, Мумтаз-Махал, мавзолей давно умершей жены Шах-Джахана. 6 лет назад Шах-Джахан, внук Акбара и продолжатель его политики, тяжело заболел. Встал вопрос, кому из его сыновей занять престол. Старший сын, Дара-Шикох, был единственным единомышленником отца, деда и прадеда. Он хотел единства страны, мира с индусами, союза с рашпутскими и маратскими раджами. Мусульманские мулы и вельможи, раздраженные либерализмом и веротерпимостью двора великого могола, стеной стояли за Аурангзеба, третьего сына, мусульманского фанатика, жестокого и мрачного. Аурангзеб победил брата и вошел с войсками в Агру. Здесь он узнал, что отец благополучно выздоровел и не собирается освобождать трон. Сколько еще проживет отец? Дождется ли Аурангзеб его смерти? Власть, однажды попавшую в руки, нелегко добровольно отдать. Аурангзеб приказал арестовать отца и заточить его в крепость. Шах Джахан попал в тюрьму. Шел 1659 год. Кому в Агру? Кому в Агру? Вам в Агру. Шоферы-сикхи качают тюрбанами, стоя у потрепанных фордов и шевроле. Мне в Агру. Мне надо увидеть мавзолей Мумтаз-Махал, известный более под именем Тадж-Махал. Мало кто помнит о печальной судьбе Шах-Джахана и его жестоком сыне Аурангзебе, но вряд ли кто не слыхал о Тадж-Махале. Его писали художники при свете солнца и при свете луны. Его фотографировали издали и вблизи, его изучали, измеряли, описывали. Тадж-Махал настолько превратился в символ красоты, изящества и совершенства, что поневоле начинаешь относиться к нему с некоторым недоверием. До Тадж-Махала, который стоит в городе Агре, бывшей столице великих моголов, от Дели километров 200. Я выгреб из кармана рупии. Рупии хватило. Шофер посмотрелся в зеркальце и поправил челму. Медленно выбрался на асфальт и повернул к арке независимости. Мелькнул, уткнувшийся в горячее небо, Кутб-Минар, самый высокий в мире минарет, и город остался позади. Шоссе миновало последние домишки Делийской окраины и побежало по сухой индийской равнине, где на протяжении тысячелетий сменяли друг друга цивилизации, где почти каждый холм — след города или форта, стоявшего здесь сотни лет назад. Холмы многослойны. Много раз приходили сюда строители, возводили стены храма или крепости, и фундаментом им служили остатки других стен, разрушенных завоевателями или временем. Хижины не отличаются цветом от земли, такими они были и 1000 лет назад. И только иногда неожиданным диссонансом врывается в тоскливый светло-коричневый колорит деревни, белый кубик новой школы или больницы. Порой склоны холма переходят в стены, продержавшейся до наших дней небольшой крепости или полуразрушенного храма. Деревья смыкаются над дорогой, и у их подножия нежатся в тени обезьяны. Они с любопытством заглядывают в окна проезжающих машин, ожидая подачки. Поля пусты, зима. Не будем сворачивать на ответвляющиеся дороги и дорожки. Каждая вторая приведет к крепости, дворцу или мечети. Каждая пятая приведет к памятнику, который достоин специальной монографии.

Начинаешь присматриваться к деталям. В белый мрамор стен вкраплен местами орнамент из красного песчаника. Он не назойлив и сдержан. У самого входа на платформе окружающей мавзолей меня настиг высокий индиец в белых дхотти. Он был удивительно худ, будто высушен солнцем, и очень печален. Печаль его особенно ощущалась в контрасте с громким весельем студентов, фотографировавшихся, как и положено, на фоне высокого портала. «Салам!» — сказал он торжественно, и я с ужасом понял, что он гид, сродни тем деятельным и весьма шумным людям, услуг которых я счастливо избежал у арки. «Вы хотите осмотреть мавзолей изнутри?» — спросил он. «Я уже бывал там», — солгал я, — «и знаю, что мне смотреть». Человек в белом скорбно улыбнулся. «Вас водили гиды», — сказал он. «Они как попугаи. Они повторяют чужие слова, не зная их смысла. Я ходим». «А», — сказал я понимающе, хотя слово «ходим» ничего не говорило мне. «Я наследственный хранитель мавзолея. И дед мой, и прадед жили здесь. Знаете ли вы, что значат эти надписи над входом? Это гирлянды, которые должны возлечь на ваши плечи. 7 дверей пройдете вы, пока дойдете до надгробия императрицы, и 7 гирлянд лягут вам на плечи, смиряя гордыню. Тадж-Махал, Тадж-Махал!» — доносилось со всех сторон. Туристы зачаровывали себя этим словом. «Послушайте», — сказал Хадим, — «Тадж-Махал — это неправда. Тадж-Махала не существует. Императрицу звали Мумтаз-Махал, а это ее Раоза». Это слово имеет много значений. Это арабское слово. А англичане назвали гробницу Тадж-Махалом. «Вы, наверное, многое видели здесь», — сказал я, не в силах отделаться от некоторой неловкости, будто в присутствии учителя, заранее знающего, что урока ты не выучил. Князья и цари склоняли головы перед хадимами Мумтаз-Махала. Он замолчал на секунду, а потом с неожиданной живостью добавил: «Видите эти кипарисы? Это тоже придумали недавно. Раньше здесь росли громадные деревья. Но из-за них не было видно таджа, раозы». «Они тоже так говорили», — с осуждением сказал хадим. «Наверное, злосчастные английские чиновники перевернулись в могилах, услыша этот гневный голос. Большие деревья закрывали Раозу от любопытных глаз, но они и охраняли ее. Ведь воздух вокруг Раозы был влажным, и ветер не достигал стен, а теперь мрамор трескается». «Вы гид?» — спросил полный европеец в шортах, сопровождаемый стайкой напомаженных старушек в шляпах с цветами. «Я хадим», — ответил мой собеседник. «Покажите нам внутри, сколько это стоит». «Вы сами оцените мой труд», — сказал сурово хадим, кивнул мне и пошел впереди туристов, не удостаивая их словом. И они почувствовали важность момента, притихли и засеменили ко входу. Я подождал, пока они отойдут на несколько метров, и вошел под тень портала. Первая гирлянда легла мне на плечи, смиряя гордыню. Внутри Мумтаз-Махал, я не смел больше называть его таджем, не так лаконичен, как снаружи. Кажется, он сплошь завешен коврами. Стены, пол, кинотафы. В главном зале Мумтаз-Махала находятся только кинотафы, богато украшенные ложные гробницы. Настоящие гробницы, где лежат Мумтаз-Махал и Шах-Джахан, который был похоронен рядом с женой, находится внизу в подвале мавзолея. Они сплошь инкрустированы полудрагоценными камнями. Ветви сказочных деревьев переплетаются с цветами, причудливыми узорами разбежались по стенам листья и лепестки. Инкрустация сделана по тому же белому теплому мрамору, из которого сложен весь мавзолей, и камни слегка светятся красными, зелеными и голубыми огоньками. Ляпис-глазурь со Шри-Ланки из Памира, нефрит из Китая, аметисты из Ирана. 20 000 рабочих, художников и резчиков трудились над созданием Мумтаз-Махала 18 лет. Когда мы говорим «Тадж-Махал», то имеем в виду не только создание, здание мавзолея. Он лишь центр комплекса. В этот комплекс входят и платформа, на которой стоит мавзолей, и 4 одинаковых минарета по углам ее, и еще большая платформа, вмещающая не только тадж с минаретами, но и мечеть, и крытую галерею из красного песчаника. Эти сооружения сами по себе красивы, но архитектор выбрал для них не белый мрамор, а красный песчаник, чтобы здания как бы отступили на второй план, не затмевали мавзолея, а подчеркивали его белизну и легкость. В комплекс входит и большой сад с бассейнами и фонтанами, спланированный так, чтобы мавзолей лучше смотрелся с разных точек. В саду нет уже тех деревьев, о которых говорил Хадим, но и кипарисы здесь не создают ощущения кладбища, не кажутся лишними. Постройка Мумтаз-Махала была событием государственной важности. Архивы великих моголов дают возможность представить, как все происходило. Мумтаз-Махал умерла в 1629 году при родах 14-го ребенка. Опечаленный шах Джахан пожелал созвать на совет лучших архитекторов восточного мира. Гонцы поскакали в соседние страны с приказом любой ценой заполучить на совет мастеров. Посланцы шаха стучались в дома в Ширазе и Бухаре, Самарканде и Багдаде, Дамаске и Стамбуле. Другие гонцы срочно, насколько можно было в те времена, доставили в Агру планы и изображения всех известных сооружений Азии. Об этом так и написано в хрониках. Наконец, совет собрался. Были обсуждены многочисленные варианты, испробованы и забракованы сотни схем и планов. Император хотел построить здание, равного которому в мире нет и не будет. В конце концов остановились на проекте индийского архитектора по имени Устад Исса. Он предложил вариант, понравившийся и всем мастерам, и императору. Шах Джахан приказал вырезать из дерева модель будущего мавзолея, и когда она была одобрена, началась подготовка к строительству. Мастера чертили линии будущих куполов, чиновники собирали рабочих, в карьерах Раджпутаны выпиливались глыбы лучшего мрамора. Главные каменщики приехали из Дели и Кандагара. Архитекторы Хан Руми из Стамбула и Шариф из Самарканда руководили возведением куполов. Им помогал мастер из Лахора, декоративными работами ведали бухарцы и делийцы. Садовода призвали из Бенгалии, каллиграфов и художников из Дамаска, Багдада и Шираза. Главным архитектором был местный мастер, автор проекта Устад Исса. Достаточно прочесть этот список, чтобы понять, почему Мумтаз-Махал сочетает в себе лучшее, чего достигла к этому времени архитектура Востока. Опыт Бухары, Дамаска, Самарканда, Багдада, Шираза принесли на строительство мастера из городов, каждый из которых был славен своими мечетями, минаретами, мавзолеями, дворцами. Понятно и почему Мумтаз-Махал остался неповторимо индийским. Добрая половина мастеров была из Индии, как и главный архитектор, художник, резчики, рабочие. Строительство было по масштабам мировым, но оставалось при этом индийским. Наверное, мало кто из строителей думал о том, что строит именно мавзолей, погребальное сооружение. Результатом их труда стало здание, воспевающее жизнь. Недаром в саду его почти всегда услышишь смех. И когда император увидел, каким получился мавзолей, он решил построить для себя такой же, но только из черного мрамора. Возможно, он был также прекрасен. Возможно, рядом два мавзолея являли бы собой зрелище и вовсе не необычайное. Но второго таджа нет. Итак, казна была истощена, разорены крестьяне, недовольны вельможи и муллы. В стране назревала война, и она кончилась трагически для Шах-Джихана. Рассказ о черном тадже — это рассказ об одном из тех чудес света, которых нет. Перед смертью, как говорит летописец, император попросил поднести его к тюремному окну и погрузился в глубокий бесконечный сон. Поздно вечером, перед тем, как вернуться в Дели, я снова пришел на площадь перед таджем. У ворот покачивались язычки свечей, зажженных торговцами. Также текла вереница людей к арке, ибо мавзолей при лунном свете — зрелище еще более сказочное, чем днем. Голубой он висел над черной землей, и большие звезды прижимались к его легким куполам.